мой платок промок от слез. Слышу плач в ночи я твой. Вспомни запах алых роз. Ты поймешь, что я с тобой. Не проходит та любовь, что оставила следы. Вспомни запах моих роз. Отчего же плачешь ты? Ты заплакала сильней, сильней. Тушь с ресниц вдруг потекла. Ты становишься милей. Печаль в твоих глазах. Не проходит та любовь, что оставила следы. Вспомни запах моих роз. Отчего же плачешь ты? Плачешь, больно мне, что плачешь.